42. Матерь Агни-йоги. Когда замыкается круг безысходности плотной, надо мыслью разрушить его и понять, что временно все, что течет, как поток через сознание человека, что безысходность – это есть не что иное, как очередная иллюзия майи, пытающаяся заслонить своими призраками звездный путь духа в беспредельности. Именно перед беспредельностью, ликом беспредельности, становятся ничтожными и не имеющими значения все временные и такие короткие по сравнению с нею переживания человека, все его трудности и испытания. Даже сравнивая длительность пребывания в этом мире и в том, нетрудно увидеть, сколь короткой оказывается земная жизнь человека. Но пелена майи накидывается крепко и не позволяет заглянуть действительности в глаза. Надо силу разумения собрать и твердо сказать с решимостью всею: «Майя, отступи».